могут вернуться в любой момент. На мой взгляд, писал он позже, коварная болезнь может вернуться даже через много лет. Де Лонг был потрясен таким заключением, ведь он сработался с Данненхауэром и даже доверил ему подготовку Жанетты к плаванию на верфи Мар-Айленд. Данненхауэр знал об экспедиции больше, чем кто-либо еще, за исключением лишь самого Де Лонга. «Я не могу его заменить», — писал Де Лонг Беннету. Он опасался, что исключение Данненхауэра из команды повергнет того в отчаяние, от которого он, возможно, уже никогда не оправится. Если он действительно подвержен депрессии, его списание может приблизить конец, которого все мы хотели бы избежать. С другой стороны, Де Лонг понимал, что Эмблер прав. «Мой долг», — писал он, — «вполне понятен». Не зная, как подойти к этому, Де Лонг посоветовался с братом Данненхауэра, известным вашингтонским адвокатом. Де Лонг попросил его найти семейный предлог, по которому брат не сможет отправиться в Арктику, придумать историю домашнего толка, которая избавит Данненхауэра от личного и профессионального конфуза. Де Лонг сказал брату Данненхауэра, что пытается найти справедливое решение, которое устроило бы все стороны. И, как ни странно это прозвучит, ничуть не менее семьи Данненхауэра беспокоится о его интересах. Однако брат Данненхауэра отказался пойти на эту хитрость. «Данненхауэр участвует, и точка», — сказал он. Семья Данненхауэра имела политические связи в верхушке военно-морского министерства, и его родители начали закулисную борьбу, чтобы их сына официально признали годным к путешествию в Арктику. Через несколько недель военно-морское министерство выпустило уведомление, в котором все сомнения во вменяемости Данненхауэра признавались официально беспочвенными. Де Лонгу велели не предпринимать никаких шагов и не выражать сомнений в способности какого-либо офицера исполнять свои обязанности, если он не дает к этому ни малейшего повода. Читая между строк, Де Лонг понял, что исключение Данненхауэра из команды сочтут нападками на офицера, из-за чего он может пойти по трибунал. У Де Лонга были связаны руки. Нравилось ему это или нет, Данненхауэр отправлялся в Арктику. В течение 3 месяцев, проведенных в Эббетт-хаусе, Де Лонг был так занят текущими делами, что едва находил время на сон. «Я работал, не покладая рук», — писал он, «и постоянно сталкивался с трудностями». Он часами отслеживал провизию, оборудование и научный инвентарь для Жанетты. Он приобрел портативную обсерваторию, которую можно было развернуть на льду, чтобы делать астрономические и метеорологические наблюдения. Он купил небольшую темную комнату для проявки экспедиционных фотографий. Он изучил все новые опреснительные установки, набрал разнообразное магнитное и метеорологическое оборудование и запасся химикатами для консервации биологических образцов. Он заказал 54 тысячи фунтов пимикана, смесь вяленого мяса, ягод и жира и различных консервов, чтобы справиться с цингой, бичом всех арктических экспедиций. Он попробовал напиток из забродившего кобыльего молока под названием кумыс, который, как утверждалось, широко использовался кочевниками в степях Казахстана. Решив, что это непрактично, он протестировал состав для концентрации сока лайма, а затем отправил в Сан-Франциско дюжину бочек с кислой и вязкой жидкостью. Делонг хотел, чтобы экипаж Жанетты ни в чем не испытывал недостатка. Планировалось, что на корабле будут богатая библиотека, первоклассный лазарет, арсенал современных винтовок и револьверов, большая коллекция игр и даже маленький орган для музицирования в часы досуга. Делонг хвалился, что не упустил, кажется, ничего из необходимого Жанетте в полярной глуши. Эмма никогда прежде не видела мужа столь погруженным в заботы. Она писала, что Делонг без устали всех подгонял и проверял. Его бдительность не знала границ, от него не ускользала ни малейшей детали. Он раздобыл телеграфные ключи, батареи и многие мили медной проволоки, которые планировал прокладывать по льду, чтобы его офицеры могли связываться с отправленными на разведку группами. По совету Смитсоновского института Делонг побеседовал с Александром Грэхэмом Беллом о телефонах, которые произвели фурор на всемирной выставке. Делонг приобрел два телефона в надежде наладить дальнюю связь во льдах. Делонг также хотел взять в Арктику воздушные шары. Эта идея очень понравилась Беннету, который был за любые новые изобретения и устройства. Делонг предположил, что, прикрепив воздушный шар к мачте Жанетты, можно подняться гораздо выше и обозревать больший радиус, чем с палубы корабля. С помощью вперед смотрящего в корзине воздушного шара Делонгу было бы проще определять, как лучше всего проходить по ледовым полям. «Один подъем, — писал он, — может спасти нас от множества дней изнурительного пути в неверном направлении». Делонг полагал, что воздушные шары можно использовать и в качестве подъемной силы для тяжелых саней, тем самым облегчая их продвижение по льдинам и торосам. Но затем Делонг проконсультировался с двумя величайшими аэронавтами того времени — американским воздухоплавателем Сэмюэлем Кингом из Филадельфии и его французским коллегой Вильфридом де Фонвиелем, и отказался от своей идеи. Эксперты сошлись во мнении, что, чтобы нагреть достаточный объем газа для подъема шара в воздух, потребуется неприемлемое количество угля. Разочарованный Делонг написал Беннету, что не рекомендует использование шаров, так как их применение не столь полезно, сколь затратно, если только им не суждено по счастливой случайности наткнуться на угольную жилу во льдах Арктики. О воздушных шарах пришлось забыть. Но что насчет электрических ламп? Делонг заметил, что полярные экспедиции десятилетиями страдали от недостатка света в долгие зимние месяцы. Он считал, что электрические лампы, которые тогда назывались искусственным солнцем, будут невероятно полезны, а порой и вовсе незаменимы для его команды. Он представлял, как опутает корабль проводами и зажжет яркие огни, в свете которых его экипаж сможет работать, заниматься спортом и даже играть в мяч на льду. В то время Томас Эдисон проводил эксперименты в задрипанной лаборатории в городке Менло-Парк в штате Нью-Джерси и пытался устранить дефекты лампы накаливания. Технология была еще несовершенна, но несколько более простая форма иллюминации, дуговые лампы, уже получила ограниченное распространение и использовалась главным образом на промышленных предприятиях. Дуговые лампы, которые предполагали прохождение высоковольтного тока по маленькому зазору между двумя углеродными стержнями, давали очень яркий, но при этом очень резкий свет. Роберт Льюис Стивенсон терпеть не мог ослепительное сияние дуговых ламп. «Теперь по ночам сияют новые городские звезды», — писал он. «Ужасные, неестественные, противны человеческому глазу. Это лампы кошмаров». И все же Делонг очень хотел взять лампы на морозный север. «Во время полярной зимы мне хочется время от времени освещать корабль», — писал он Эдисону, «и позволять команде получать от этого света заряд духовной и физической бодрости». Свет на Северном полюсе казался романтичной и в то же время весьма практичной идеей. Мог ли молодой изобретатель предложить Делонгу что-нибудь подходящее для описанной цели? Эдисон не стал медлить с ответом и, конечно же, почувствовал, какой рекламный потенциал таится в отправке его изобретения на Северный полюс. Он сказал, что лампы накаливания еще проходят тестовую фазу. «Но вот систему дуговых ламп можно взять с собой хоть сейчас». В ответном письме Делонгу он предложил, чтобы один из представителей Беннета из Геральт приехал к нему в лабораторию и лично оценил его дуговые лампы и генераторы. Геральт тут же отправил к Эдисону ведущего корреспондента из отдела науки Джерома Коллинса, и для него на втором этаже лаборатории была устроена демонстрация. Дуговые лампы, всего 15 штук, сияли очень ярко, даже слишком ярко. Они питались от разработанного Эдисоном механизма с ручным приводом. В письме Делонгу Эдисон объяснил, что он будет прекрасно работать, пока у ваших матросов достанет на то сил. В отсутствие пара динамомашину можно вращать вручную. Причем работники могут сменять друг друга, что не даст им замерзнуть. На случай, если экипаж Делонга все же устанет вращать аппарат, Эдисон готов был предоставить небольшой, дающий 2 лошадиные силы, паровой генератор, который позволит команде перевести дух. Делонг согласился на покупку и заказал в электроосветительной компании Эдисона 4 цепи по 15 углеродных ламп, то есть всего 60 дуговых ламп, а также все необходимые провода, динамомашину и остальное оборудование. Служащий компании из Менло-парка записал, что машину для освещения Северного полюса уже отослали. Система дуговых ламп, поездом отправленная в Сан-Франциско, как обещалось, должна была светить ярче 3000 свечей. Под этими лампами, заметил Делонг, даже цветы растут.